Ложная тревога привела к самым бурным социальным потрясениям со времен Великого Раскола. Быстро закончившись и причинив лишь ограниченный ущерб, они все же нанесли общественному сознанию глубокую травму. Почти во всех космопортах планеты, а их было несколько тысяч, произошли старты челноков, окруженных людьми. В пламени термоядерных двигателей сгорело больше 10 000 человек. У наземных терминалов космических лифтов вспыхнули вооруженные столкновения, и эти конфликты имели международный характер. Некоторые страны попытались захватить интернациональные терминалы в тропических водах, и только своевременное сообщение о ложной тревоге предотвратило полномасштабную войну. На орбитах Земли и даже на Марсе люди дрались за места в космических кораблях. Вдобавок к выродкам, пошедшим на убийство ради собственного спасения, еще один факт вызвал резкое порицание общественности. Выяснилось, что на геосинхронной орбите и на обратной стороне Луны тайно строятся десятки маленьких кораблей звездного и квазизвездного класса. Последние оснащались замкнутой экосистемой, такой же, как у звездолетов, но их двигатели годились только для межпланетных путешествий. Часть этих роскошных яхт принадлежала большим корпорациям, остальные — богачам. Они отличались небольшими размерами, и их системы жизнеобеспечения были рассчитаны на малое количество пассажиров. Яхты имели лишь одно предназначение — долгое ожидание под защитой планет-гигантов. Система заблаговременного предупреждения пока еще только строилась и могла объявить тревогу не ранее, чем за сутки до удара. Если бы атака темного леса случилась на самом деле, ни у кого не хватило бы времени долететь до Юпитера, ближайшей планеты экрана. По сути, Земля раскачивалась на тоненьком волоске над морем смерти. Разумом это осознавали все. Отвратительные же бесчинства, разразившиеся во время ложной тревоги, были вызваны ничем иным, как массовым помешательством. Инстинкт самосохранения одержал верх над рациональным мышлением. В настоящий момент в районе Юпитера проживало 50 000 человек. Большинство из них — служащие космических сил с юпитерианской военной базы, остальные — разработчики проекта космических убежищ. У этих людей были причины, чтобы находиться около Юпитера, и публика не имела к ним никаких претензий. Но богатые владельцы мини-звездолетов... О, это совсем другое дело. Как только они достроят свои яхты, они смогут вечно укрываться за спиной огромной планеты. С точки зрения закона, по крайней мере до нынешнего момента, ни международных, ни внутренних запретов на строительство звездолетов организациями или частными лицами не существовало. Ожидание за газовыми гигантами — это не то же самое, что эскапизм. И все же, обнаружившееся неравенство стали рассматривать как величайшую несправедливость в истории человечества — неравенство в смерти. В истории человечества неравенство по большей части проявлялось в экономической и социальной сферах, но перед смертью все были равны. Следует признать, что и тут есть нюансы. Например, услуги медицины доступны не всем в одинаковой мере. Люди, обеспеченные, выходят из природных катастроф с меньшими потерями, чем бедняки. У солдат и у гражданских разные шансы уцелеть в войне и тому подобное. Но никогда еще в истории не возникала ситуация, когда лишь одна десятитысячное население могла отправиться в безопасное укрытие, бросив миллиарды погибать на Земле. Даже в древние времена не стали бы терпеть такую несправедливость, а о нынешних и говорить нечего. Все это прямиком привело к тому, что на планете воцарилось весьма скептическое отношение к светолетам. Хотя корабли, скрывшиеся за щитом Юпитера и Сатурна, сумели бы переждать атаку темного леса, жизни на них не позавидуешь. Как бы ни старались системы жизнеобеспечения создать на борту комфорт, пассажирам все это время пришлось бы прозябать в холодных пустынных регионах космоса в полной изоляции. Однако, как показали наблюдения второго Трисолярианского флота, звездолет на искривительной тяге мог достичь скорости света почти мгновенно. Такой корабль долетел бы от Земли до Юпитера за 1 час, и для него сигнал от системы предупреждения был бы более чем достаточным. Значит, владельцы светолетов, люди богатые и обладающие властью, могли спокойно наслаждаться жизнью на Земле и покинуть ее в самое последнее мгновение, бросив миллиарды на произвол судьбы. Терпеть такое положение общество не собиралось. Нагоняющий ужас картины паники во время ложной тревоги не меркли в сознании людей, и большинство склонялось к мысли, что появление световых кораблей приведет к мировому хаосу. Вот почему план создания искривительного привода столкнулся с невиданным доселе сопротивлением. Паника во время ложной тревоги была результатом взрывной реакции гиперинформационного общества на сведения, затрагивавшие особо чувствительные зоны общественного сознания. Толчком к панике послужило обнаружение системой раннего предупреждения некой аномалии. Аномалия действительно существовала, но к фатоидам не имела никакого отношения.